Эпилог второй. Я подходила к фирме «Соколов энд Гурин», постоянно оглядываясь. Увы, припарковываться нормально пока так и не научилась, так что моя машинка заняла сразу несколько мест. Однако, решив, что быстро справлюсь с задачей, махнула рукой и помчалась на крыльях любви к своему бывшему боссу. Светочка с Юлькой и Людой как раз стояли внизу в курилке и сразу меня заприметили. «Кир», — позвала меня Юля, — «куда ты?» «Постой с нами», — пригласила Людка. «Ты к Эскину?» — вытянула шею Светочка. «К Минаеву», — улыбаясь, сказала я. Все трое приоткрыли рты, озадачились. «Так ведь, говорят, он тебя уволил со скандалом?» — шепнула доверительно Юлька. «Из-за Данилы». «Лучше не ходи», — кивнула Светочка. «Минаев в последнее время зверь, рычит на всех». «Как человека власть портит», — скривила губы Людка. «Вот был простым замом, на человека походил, а теперь лютый просто». «Соучредитель», — важно добавила Юлька. «Скоро будем бояться пописать, отойти, сразу ор. Куда? За что мы вам платим? Была бы я чуть посмелее, ушла бы. Но сама понимаешь». «Понимаю», — согласилась я, наблюдая за тем, как девчонки вынимают по второй сигарете из пачки. «Значит, не отойти? Рвет и мечет?» «Ага», — в один голос согласились они. «Ясно, но у меня выбора нет, надо к нему идти». Махнув рукой, пошла к лифту, чувствуя на себе сгорающие от любопытства взгляды. «Неужели пропустят скандал?» Подумала я и сразу услышала цокот каблучков. «Придержи дверь, Кир!» — закричала Светочка. «Я с тобой, морально поддержу, все-таки не один день знакомые». И то правда. Как же я без зрителей и народ без новостей? В приемной сидел Эскин. Деловой, красивый, лучезарно улыбающийся кому-то в трубке телефона. «И вам, и вас благодарю, всего хорошего». Он отключился и повернул голову в нашу сторону. Светочка, кажется, перестала дышать. По крайней мере, табаком вонять стало меньше. «Привет», — сказала я, подмигнув Аполлоше. «Угостишь меня кофе?» «Кир!» — громче нужного воскликнул Даня и вышел навстречу, чтобы обняться. «А я тебе звонить хотел?» «Это я хотела», — перебила. «Но решила, лучше сама зайду и украду тебя на обед. Я на машине. Расскажешь, как отдохнули?» «Ой!» Он виновато развел руками. «Не сегодня. У меня планы сейчас, а вот вечером могу заехать, если ты никуда не уходишь». «Только обязательно», — нахмурилась я. «А сейчас просто намекни, как? Да или нет?» Мне важно было понять, приняли его в семье Гарика или все обернулось не самым лучшим образом. «Лучше, чем мы представляли, в самом плохом варианте», — неопределенно ответил Эскин. «Но хуже, чем в сказках. Мы над этим работаем». «Вот как? Я расстроилась». «Не все так плохо», — погладил он меня по руке. «Но, думаю, понадобится время. И немало, чтобы они поняли, что это не просто так. Понимаешь? Зато Макс уже поделился новостями о вас. Ты выбрала платье?» «Знаешь, Вилье шьет отлично и сделает тебе большую скидку. Пусть Минаев раскошелится до свадьбы, а потом у вас уже бюджет общий будет, начнешь экономить». Он подмигнул. Светочка, о которой мы успели забыть, чихнула. На ее лице видно было жуткое раскаяние, ведь подслушивать оказалось невероятно интересно. Но лучше ее ждало впереди. Макс выглянул из своего кабинета. Серьезный, чуть растрепанный. Увидел меня и расплылся в улыбке. «Кудрик, ты? А я думал, показалось. Ты чего здесь?» «С допросом», — ответил за меня Данила, хватая свое пальто. «Но я никак не могу остаться на обед». «И не надо», — отрезал Минаев. «Иди сюда, Кир, у меня поедим. И... Светочка...» «Да?» «Закройте дверь с той стороны, пожалуйста. Можете отдыхать час, а потом снова за работу. «Ох, да!» Она выскочила следом за Данилой, закрыла двери и помчалась куда угодно, только не отдыхать. Столько всего нужно было поведать сотрудникам, что голова кругом шла. Какой там отдых? С такой работой покой ей только снится. Конец. Читала Людмила Шапочкина.